Глава 17. Эрика. Определившись с планами на ближайшее будущее, мы вернулись в академию. Необходимо было как следует выспаться после насыщенного дня. Но когда пришло время расходиться по своим комнатам, все замерли в нерешительности. Лина смущенно смотрела то на меня, то на Райнера. Не знала, кого выбрать. Ну, для меня тут было все очевидно. «Линаэль», — сказала я серьезно, — «я очень по тебе соскучилась и готова проговорить с тобой всю ночь напролет. Но мне необходимо утрясти кое-какие вопросы с парнями». Те переглянулись. «Ты хочешь ночевать с ними?» – понятливо спросила Лина и посмотрела на профессора Саргона. Тот нахмурился, как будто каждому в этом коридоре еще не было очевидно, что эти двое вместе. «И где твоя комната?» – поинтересовалась сестра. Я выразительно пожала плечами. «После ремонта мы немного поменяли расположение комнат студентов», – сказал Райнер. «Ну и количество их сократилось, потому что восстановление нижних этажей завершено будет не скоро. Сейчас завхозы больше заняты организацией переезда на новое место, поэтому по факту можно выбрать любую свободную спальню». «Вейлор уже выбрал себе комнату», – сказала я. «Мы будем у него, если он не против». «Не против», – плотоядно оскалился на меня мой истинный, «и даже готов приютить твоего ледышку». Ледышка одарил его мрачным взглядом, но на удивление даже не огрызнулся. «Алина?» – заикнулась я, но профессор меня опередил. «Мисс Хант Варгас пойдет со мной. Нам тоже надо обсудить пару вопросов. После этого я покажу ей ее новую комнату». «Ага, конечно». Сделав вид, что поверила, я пожелала сестре доброй ночи и позволила парням увести меня. Нам предстояло спуститься на пару пролетов, потому что мы стояли на преподавательском этаже. «Мы так и будем спать в этой голой комнате?» – спросила я, когда Вейлор открыл дверь и пропустил меня вперед. «Кто сказал, что ты будешь спать?» Схватив за плечи, он прижал меня к себе. «В свете того, что мы узнали, я бы предпочел иначе провести свое время. Думаешь, в библиотеке нас будет ждать какая-то опасность?» Попыталась догадаться я. Быть прижатой крупным сильным телом было на удивление не страшно. Я даже расслабилась немного в его руках. А вот Рик, похоже, моих эмоций не разделял. С рычанием он попытался отпихнуть здоровенного Саргона в сторону. И практически преуспел. Но я влезла между ними. «Давайте не будем начинать», – попросила я жалобно. Мне действительно не хотелось тратить эту ночь на выяснение отношений. «Да тут нечего начинать», – повел плечами Рик. «Ты моя». «Истинная пара?» – заглянув ему в глаза, спросила я. В комнате было прохладно, и я не торопилась раздеваться. Но с этим определенно что-то надо было делать. «Нет», – качнул головой Стелларий, – «но я свой выбор сделал». «Отцу своему расскажи про свой выбор», – насмешливо хмыкнул Вейлор. «Видел я тут недавно вашу милую сцену семейного воссоединения». Я, ничего не понимая, переводила взгляд то на одного, то на другого. «Отцу не понравилось, что я не вернулся в Алассар», с явной неохотой пояснил Рик. «И он предпринял новую попытку спроводить меня домой. Даже невесту мне там нашел». «А ты чего?» спросила я, и мой голос дрогнул. Я не хотела терять Стеллария, но понимала, что не имела никакого права удерживать его. «Я же сказал!» Он нахмурился. «Что сделал свой выбор? Мое место здесь, рядом с тобой. И пусть ты не моя истинная, я тут по велению своего сердца». Я на миг закрыла глаза, принимая информацию. Мне не было известно о конфликте Рика с отцом, и я не хотела, чтобы они из-за меня портили свои родственные отношения. «И как к этому отнесся твой отец?» – спросила я под сердитое пыхтение Вейлора. Саргону этот разговор явно не нравился. «Отец больше не пытался отправить меня домой», – кривовато ухмыльнулся Стелларий. «Но и не отрекся от меня. Предполагаю, мы с ним еще вернемся к этому вопросу». «Возвращайтесь скорее», – подсказал Саргон. «Тебе здесь ловить все равно нечего. Эрика – моя истинная пара». Как будто это что-то для меня значило. Но несмотря на то, что Вейлор вел себя как задница, меня все равно к нему тянуло. «Может, сходим в душ?» – спросила я, зябко поведя плечами. Мне хотелось согреться рядом с обнаженным мужским телом. И не было большой разницы, кто это будет. Они оба нравились мне одинаково, как будто моя душа раскололась на две части, и я утратила некоторые важные детали, а Рик и Вейлор смогли мне их заменить. Если убрать любого из них, в сердце останется дыра. «Будем надеяться, там в этот час никого не будет», – безошибочно понял мое намерение Саргон. «А так я не против, конечно». Рик ничего не сказал, но пошел с нами, бросая на огненного дракона испепеляющие взгляды, как будто это могло пробить его толстенную бронированную чешую. В душевых было темно и пахло краской. Рик зажег светляка и огляделся. «В мужскую или в женскую?» – спросил он, обращаясь ко мне. «В женскую», – не задумываясь, ответила я. Под ногами поблескивала новая плитка цвета морской волны. Мы зажгли незамеченные ранее светильники и несколько минут просто рассматривали длинный ряд душевых кабин, что тянулся вдоль одной из стен. Тряхнув головой, я начала раздеваться. Вейлор был прав. После того, что мы узнали, стоило гораздо бережнее относиться к своему времени. В любой момент на нас могла обрушиться армия драконов, моментально сбросив наш счетчик на нулевую отметку. И я не собиралась тратить драгоценные мгновения на метание и муки выбора. Они нужны мне оба. Мой огонь и лед. И если кого-то это не устраивало, я готова была сделать все, чтобы его переубедить. Ну или почти все. Потому что позиция Тайлера была мне предельно ясна, и я ее принимала. Он хотел сам выбрать, кого ему трахать. И я готова была предоставить ему такую возможность. С другой стороны, Рик не был моим истинным. Но я его, кажется, действительно полюбила. Парни избавлялись от одежды так неторопливо, как будто впереди у нас было все время мира. Они смотрели только на меня, не замечая друг друга. Пока что меня это устраивало. Было бы странно, если бы они вели себя как-то более дружелюбно. «Я рассчитываю успеть поспать сегодня», – доверительно поделилась я своими планами. «Очень оптимистично», – хмыкнул Стелларий, «учитывая, что я не собираюсь давать тебе спать до самого утра». «Очень эгоистично», – в тон ему ответила я, хотя озвученная перспектива меня вовсе не пугала. Вместо сна до самого рассвета сплетаться телами с двумя любимыми мужчинами. Разве это плохо? Я скинула с себя остатки одежды и замерла в нерешительности. Вейлор и Рик стояли напротив меня, одинаково прекрасные, и я не знала, что мне делать дальше. Я хотела просто любить их обоих, ни о чем не думая, и чтобы они любили меня в ответ. Но мы как три истукана. Просто стояли голые посреди душевой и, кажется, не собирались мыться. Ситуация была непривычная, но, к счастью, не для меня. Вейлор, окинув мое тело жадным взглядом, скрылся в ближайшей душевой кабинке. Вскоре оттуда послышался шум воды, а над матовым бортиком показались клубы пара. Тихо ругнувшись, дракон, видимо, принялся регулировать температуру до комфортного значения. Рик в это время взял меня за руку и потянул за собой. Я была словно в тумане. Мой взгляд хаотично метался по его совершенному телу, ощупывал все впадины и выпуклости. Если бы меня спросили, какая часть мужского рельефа мне нравится больше всего, я бы не смогла дать однозначный ответ, потому что и в широких плечах, и в крепкой, гладкой груди, и в выпирающих тазовых косточках было свое очарование. Мне с одинаковой силой хотелось целовать, лизать и покусывать каждый кусочек Рика. Но большим притяжением обладали, пожалуй, только его губы. Поэтому, шагнув ближе, я приподнялась и, обвив его шею руками, поцеловала. Твердый член Рика упирался мне в живот. Все его тело полыхало напротив моего, окутывая меня теплом. Но все мои стремления были сосредоточены на движении языка. Как же сильно я любила этого дракона, словами не передать. Сердце кувыркалось от восторга, что он вернулся и решил остаться со мной. Сам, без всяких условностей истинности. Мои руки заскользили по его груди. Я все крепче вжималась в теплую кожу, мечтая завернуться в нее, как в кокон. И остаться там на целую вечность. Волосы Рика, рассыпанные по плечам, приятно щекотали меня. И я уже представляла, как буду сжимать их в своем кулаке, одновременно покрывая легкими поцелуями его открытую, беззащитную шею. Но не учла одного. Стеллари был не из тех, кто готов был позволить мне доминировать. Полностью покорив мой рот своим языком, Рик подтолкнул меня в сторону кабинки, где вовсю текла вода. Меня окутало теплым паром и ароматом мыла. Вторая пара рук охватила меня сзади, и к попке прижалась самая выступающая часть Вейлора. Разорвав поцелуй, я повернула голову, чтобы найти губы второго моего дракона. Если поначалу у меня и были сомнения относительно правильности всего происходящего, то теперь они окончательно развеялись. Мы втроем сделали еще один синхронный шаг, и на нас сверху полилась вода. Я тихо фыркнула и отбросила с лица влажные пряди, и свои, и чужие. Над ухом раздался приглушенный смех Рика. «Ты такая красивая!» – восхищенно выдохнул он и немного отстранился. Его хищный взгляд жадно скользнул по моей груди и опустился ниже, туда, где все уже пульсировало и изнывало от желания. «И сзади тоже!» – поддержал его Вейлор. «Есть на что полюбоваться!» Кажется, я покраснела, и меня заполнила благодарность. «Но что они во мне нашли? Два таких идеальных экземпляра!» Почему они вообще обратили на меня внимание? Я же была самой обычной. еще и полукровкой, к которым оба моих дракона относились с изрядной долей презрения. И все же они подарили мне свое тепло и любовь, и вот теперь были готовы поклоняться моему телу до самого рассвета, заставляя меня стонать и кричать от каждого прикосновения. Я собиралась вернуть все, что мне дадут в двойном объеме, но у парней были другие планы. Когда вода согрела нас, и наши движения стали не такими жадными, губы Рика опустились на мою шею и начали свое путешествие вниз. Вейлор, который уже был позади, удержал меня за талию, не давая воли моему смущению. «С нами ты можешь не притворяться». Его дыхание обожгло мне ухо, и не стесняться своей чувственности. Это было проще сказать, чем сделать, но я правда постаралась расслабиться и просто отдаться своим инстинктам и своим драконам. И когда язык Рика начал выводить узоры между моих ног, я протяжно застонала. Это будто стало сигналом, и парни перешли к решительным действиям. Мне показалось, что они нашли какой-то общий язык и начали общаться мысленно. Ни одного слова не было произнесено, но Вейлор стал мне опорой, когда Рик закинул мои ноги себе на талию и вошел в меня одним сильным движением. Я полностью потерялась в своем наслаждении, мое тело извивалось, насаженное на твердый член. Каждый сантиметр моей пылающей кожи был покрыт ласками, которые доводили меня до исступления. Саргон играл с моими сосками, в то время как Стелларий придерживал меня за ягодицы, решительными толчками направлял меня в бездну оргазма. Когда я забилась в их руках, сотрясаемая сильнейшей в жизни разрядкой, они прижались ко мне и некоторое время удерживали, позволяя прийти в себя. А после этого мы переместились в комнату, где мне, как и было обещано, до самого утра, то по очереди, то одновременно, доказывали всю глубину своих чувств два самых лучших в мире дракона.